Глава 18. Начало конца. Аккуратно глажу по голове Ивана, который так заигрался, а затем засмотрелся со мной на мультфильмы, что уснул, положив на мои колени голову. А я все сижу и не могу пошевелиться, кроме как касаться его светловолосой головы и смотреть на сына. Наверное, этот вечер стал для него самым травмирующим, самым болезненным в его жизни. Но я так надеюсь, что в итоге он встанет на свои сильные ноги и постарается забыть поступок отца. До сих пор слышу, как он в слезах, отвернувшись, говорил о том, что не будет его любить. Может, и стоило позволить Игорю самому рассказать обо всем сыну, но я так боялась, что в итоге это приведет к катастрофе, что откидываю сомнения назад. Этот подлец мне врал столько лет, солгать сыну и обвинить во всем меня ничего не стоит. Рядом со мной на боковушке дивана засветился телефон, и я увидела имя контакта. «Да, мам. Ну что там? Я так переживаю, что не могу усидеть на месте. Даже мама говорит, что я сегодня сама не своя». «Успокойся, мамуль. Это было ужасно в пиковый момент, и я не думаю, что он спокойно воспримет следующую встречу с отцом, но...» Он расплакался, стал задавать вопросы, а потом резко вытер слезы и сказал, что Игорь лжец. «Господи! Что ж он натворил, Настенька? Такого прекрасного мальчика ему не хватило. Мам, его так ранило наличие второго ребенка. Мое сердце, наверное, никогда не починится. Я буду слышать на репите его вопрос о том, зачем ему другой ребенок». «Ох, мальчик мой, как он сейчас?» Мы поели пиццу, поиграли, искупались и легли смотреть мультфильм, но он и половины не увидел. Уснул на диване. «Пусть поспит». «Ага, даже не хочу его переносить в комнату. Оставлю здесь». «Правильно. Во сколько завтра адвокат?» «В 12. Потом поеду в офис фирмы. По идее, должна успеть туда». Мне писала девушка из компании аудиторской. Спросила, в силе ли на завтра. Я сказала «да». Они к 2 обещали быть там. «Как думаешь, долго это все с разводом и прочим будет твориться?» «Зависит от того, насколько плохо мы знали твоего мужа». Я смотрю на него, и мне кажется, что 10 лет прожила с посторонним мужиком. Я тебе говорила, что нос ему разбила вчера. Что? Ага. Заявился поговорить, а я замки сменила. Погнала отсюда, а он мне свои «прости». Я и применила папины навыки. Боже, Настя! Мама шокированно охает. Ты руку не сломала? Нет, но она немного болит. Мама молчит, а затем слышу, как ее тихое хихиканье перерастает в смех. Я уж подумала, что ругать начнешь. Нет уж, я предпочитаю гордиться тобой. Спасибо, мам, за все. Она не отвечает мне сразу. Возможно, стирает слезу или делает передышку, чтобы не заплакать. Эмоциональная такая. Все будет хорошо, дочка. Знаю. Ну ладно, поцелуй бабушку от нас с Ванькой и ложись спать. Я тоже попытаюсь уснуть пораньше. Отдыхай, дорогая. Спокойной ночи. Добрых снов. Утром я следила за настроением сына. Как только он проснулся, скорее всего, не сразу вспомнил о нашем разговоре. Затем будто на пороге споткнулся. «Итак, какие планы для вас с бабулями?» «Не знаю. Я не думал пока что», — ковыряясь в своей каше, ответил, не поднимая головы. «А разве не в эти выходные у твоего друга день рождения?» Это привлекает его внимание. «Ой, а я и забыл». «Отличный повод пойти с бабушкой в магазин и выбрать подарок. Что скажешь?» «Пора собираться!» Вскакивает, но я его тут же останавливаю. «Сначала завтрак». «Прости, мамочка!» Прыгает обратно и быстро ест. «Ну что за чудо!» Отвезла сына к маме, пояснила по поводу подарка однокласснику и поехала к адвокату. На самом деле, пока что все казалось таким нереальным. Будто фильм смотрю о каком-то подпространстве, где герои живут двумя жизнями. Одна продолжается в реальности, вторая в определенной точке сменила траекторию и пошла вообще по другому пути. Только это не фильм, и я не главная героиня кино. Это моя жизнь и моего сына. Меня встретил мужчина лет 40 в сером костюме. Приятный на вид, невысокий. Здравствуйте. Добрый день, Анастасия. Я Валерий Витальевич. Думаю, по имени будет нам обоим удобно. Очень приятно. Итак, что у нас на сегодня? Развод определенно. Лишение моего будущего бывшего мужа должности фирмы папы и аудит, чтобы узнать, как обстоят дела. Я полагаю, предъявить счет ему тоже в этом случае было бы неплохим решением. Да, конечно. Причина развода? Ну, «Извините за этот вопрос, он ни в коем случае не...» «Все в порядке, это вы простите. Я узнала, что у мужа ребенок от другой женщины». «Так...» Он записывает все, что я говорю, в блокнот. «Хорошо. В смысле, это нехорошо, я...» «Я поняла вас». Смеюсь. «По поводу ребенка. Вы знаете женщину или видели ребенка?» «Нет и нет на оба вопроса. Вышло довольно случайно. Он прислал СМС с поздравлением меня и дочери с Новым годом». «А у вас сын?» «Да. Он СМС подправил, прислал новую. А потом отказался давать телефон». А недавно сестра рассказала, что видела его и женщину с девочкой лет 5 вместе гуляющих. Хм. Он задумывается и трет подбородок рукой. В глаза бросается обручальное кольцо, и я опускаю глаза на свою руку. Совсем забыла о том, что свое ношу. С фирмой все просто. Там все на документах. Отзовем доверенность, проверим фирму. А вот с ребенком... Это проблема? Может возникнуть проблема в суде. Вы собираетесь подавать иск о растрате и содержании второй семьи для возмещения средств? Отвечаю сразу и четко, стоило только вспомнить слезы моего сына. Да, конечно. Вот тут нам бы тест ДНК. Если надо, организуем слежку, чтобы сразу обойтись без попыток затягивания. Дальше по иску, алименты и опека. Вы говорили со своим сыном? Да, он воспринял это остро. Я даже не знаю, как он отреагирует при встрече с Игорем на него самого. «Если понадобится, я порекомендую хорошего детского психолога. С опекой проблем не будет точно. Скажите, что с имуществом?» «У нас две машины. Мою мне дарил еще папа несколько лет назад. Он отдал свою, когда себе купил поновее. Квартира, можно сказать, моя». «Уточнение, Анастасия. Можно сказать, моя и моя – разные вещи». «Я понимаю». «В общем, родительскую разменяли на несколько двухкомнатных. Мы свою в итоге продали и купили в том же доме так дешево, что даже не пришлось вкладывать много. У нас было примерно 500 000 накоплений, и большая часть из них – это свадебные подарки. В основном это друзья моих родителей дарили. С его стороны было мало людей. Мама и в основном студенческие друзья». Быстро чиркает ручкой и кивает. «Так, по оплате моих услуг я вам уже говорил». «Да-да, я согласна». «Хорошо, тогда...» – смотрит на наручные часы. «Сейчас можем с вами съездить к нотариусу по поводу доверенности и отправимся на фирму». «Спасибо вам огромное». «Ну, должен вас огорчить, это лишь начало». «И все же я верю в вас и вашу помощь». «Благодарю». На удивление, в нотариальной конторе все прошло очень быстро. Скорее всего, адвокат просто знаком с ними, приняли чуть ли не с распростертыми руками нас. Я знала, что проверка уже приехала в офис и написала девушке, с которой созванивалась изначально, чтобы начинали сразу же. Но когда вошла в небольшой офис, сразу услышала голос Игоря. «Это моя фирма. Вы не имеете права тут быть. Я не заказывал никакой проверки». «У нас составлен договор», — пытается вставить девушка, но он перебивает. «Мне плевать, что там у вас составлено. Немедленно покиньте офис». «Вообще-то, Игорь...» Вхожу в двери с адвокатом позади меня и приковываю взгляд всех присутствующих. «Эта фирма принадлежит мне, моей маме и сестре, а ты здесь посторонний человек. И, судя по этому документу, больше никаких прав не имеешь». Глаза мужа на выкате. Он подходит ко мне и берет бумагу, быстро просматривая ее. «Настя?» Шок — не совсем подходящее слово для того, кто смотрел сейчас на меня, не веря в происходящее. «Это начало конца, милый». Шепчу на ухо и снова делаю шаг назад. «Можете приступать. Все необходимое вам предоставит Марина Григорьевна».